Между полями Гордиан смог различить только крупные комплексы низких, но вместительных строений, расположенных компактно рядом друг с другом и огороженных единой оградой. То были виллы или усадьбы, возможно, сельскохозяйственные колонии, возможно, поселения или трудовые лагеря. В любом случае это не частное фермерское жилье свободного сельского жителя. Оно и понятно. Не случайно ведь все в колонне – рабы. Сервы, как изволил выразиться господин мастер-старшина, а фермерское хозяйство и рабский труд – вещи, практически несовместимые. Но минутку. Современные технологии синтеза материи, применяемые в корпорации, также несовместимы с сельским хозяйством. К чему выращивать хлеб и овощи, выпалывая сорняки и дожидаясь урожая, если можно синтезировать необходимые продукты прямо в месте потребления, у себя дома, в ресторане, в колонке автоматических продаж на улице или на борту космического корабля. Все это, по мнению Гора, выглядело более чем странно, однако каким-то образом согласовывалось с допотопным оружием, которое использовали конвоиры. Медленно переставляя ноги, а сервы-клоны устали, сказывалось не только физическое напряжение, но и экзекуция, и психическая подавленность, наступившая после осознания большинством своей новой роли в неизвестном мире. Гордиан смог рассмотреть экипировку солдат сопровождения. В руках охраны, дефилирующей по стенам только что оставленной ими громадины храма, имелось явно современное оружие, пусть стилизованные, но все же вполне годные для современного пехотного боя лучевики классом не ниже известных гору превосходных охотничьих образцов. Однако в руках рабского эскорта находилось вооружение принципиально иного рода и сорта – пороховые ружья, причем явно допотопного образца, не автоматические, не самозарядные, а требующие утомительной ручной перезарядки после каждого выстрела. Все это Гор легко определил не только по внешнему виду оружия, но и по внешней пороховой палке и по примитивной кремневой собачке, торчащей над затвором. Судя по широким раструбам стволов, оружие даже не было нарезным. В его мире такое устройство, бьющее не дальше 200 метров, любой служивый назвал бы пукалкой и заявил, что оно совершенно непригодно для боя. Но конвоиры, похоже, так не думали и выступали вдоль шеренги рабов, сжимая в руках свои то ли мушкеты, то ли фузии с грозным и устрашающим видом, что для Гордиана, руководившего когда-то космическими эскадрами и выжигавшего многомиллиардные планеты дождем баллистической ракеты ядерным пламенем, выглядело даже несколько комично. Одежда на бойцах охранения также была неординарной. Гор был поражен, но неудобные длинные светло-коричневые мундиры выглядели сшитыми из тонкой шерсти, а штаны и рубашки из льна, то были натуральные ткани. Столь естественный материал, подумал Гор, слишком непрактичен даже для носки гражданскими лицами. Что же говорить о людях военных? Для них такие вещи вообще не подходят, слишком маркие и недолговечные. Во вселенных нуль синтеза даже для парадных мундиров военнослужащих использовались исключительно искусственные материалы, впитывающие антропогенные выделения, не мнущиеся, не рвущиеся и грязеотталкивающие. В бой уже солдаты вообще не имели пошитой формы, а облачались в бронированные скафандры с полной системой жизнеобеспечения, гарантирующие не только неуязвимость бойца для ручного оружия противника, но и полную автономность его существования в космосе, под водой или под землей в течение многих суток. Броня боевых скафандров солдат корпорации даже покрывалась ишидом, который делал бойца практически неуязвимым ни для какого оружия. В реальности нуль синтеза ишид был безумно дорог, но на безопасности военные, конечно, не экономили. В этом же безумном мире ишид использовался даже для отделки храмовых зданий, но не на доспехах конвоя, ни на телах храмовой охраны Гор не увидел и бляшки твердого золота. Впрочем, возможное объяснение такого различия в вооружении и экипировке Гордиан определил почти сразу. На каждом из сопровождавших колонну охранников также оказались надеты такие же, как у него, ошейники. Такие же, как и у прочих новоиспеченных клонов. Значит, сквозь зубы улыбнулся он, рабы стерегут рабов, сервы конвоируют сервов. Всего в конвое находилось около 20 солдат. Все они, включая офицера или сержанта, возглавлявшего подразделение, оказались конными. Точнее не конными, а верховыми, поскольку ехали не на лошадях, а на рогатых тварях, более всего походивших на двухцветных, полосатых антилоп, значительно крупнее видов, известных Гордиану по Зелине или Жермину, его третьей планете. Присутствие кавалерии в мире лучевого оружия и сложнейшей аппаратуры для клонирования казалось просто анахронизмом. дали бойцам ружья, так дайте им гравитранспортеры или хотя бы колесные броневики или джипы. Тем временем тягостное путешествие клонов продолжалось уже как минимум час, и с каждой минутой из этого часа Гор удалялся от храма и терминала связи, а значит, от возможного спасения. Однако бывший Демиург изо всех сил старался не думать об этом, а сосредоточиться на наполнении памяти информацией об окружающей действительности, не терять бодрость духа, а объективно изучать и оценивать ситуацию. Еще Гор старался не думать о сбитых с непривычки ногах. Да, давненько он не ходил пешком по жесткой грунтовой дороге. Если быть точным, вообще никогда не ходил, не сбиваясь с шага, украдкой из-под бровей и по возможности незаметно для окружающих, Гордиан рассмотрел ближайших к нему товарищей по несчастью. Впереди него, 37-м по счету, брел стройный, высокий парень, чьи годы явно лишь немного превышали биологический возраст Гора. Так же, как и все клоны, он был лыс, темен удивительно загорелым для клона лицом и угрюм. Этот человек оказался единственным, кто попытался оказать сопротивление конвоирам после экзекуции с ошейниками. Теперь на его спине красовались жуткие кровавые борозды от жестоких палочных ударов. Парнишка шел с трудом, Гор по возможности осторожно поддерживал его, поскольку, судя по выражению искаженного гримасой лица, тот находился на грани обморока от усталости и травм. Практически все в колонне были избиты. Все говорило о том, что в процессе перегона Гор вообще пострадал меньше всех, поскольку не сопротивлялся и старался своевременно и быстро выполнять команды надсмотрщиков. Сразу за Гордианом, 39-м в колонне, шел крупный, крепко сбитый светлокожий мужчина. На его голове красовался огромный кровоподтек. Спина и руки также были украшены многочисленными следами от ударов и ушибов от падений, а выражение лица казалось горестным и подавленным. Серьезный рост и мощное телосложение не мешали несчастному идти с видом побитой собаки и чуть ли не пускать на грудь собственные слюни. Видеть слюнявость у целой горы костей и мяса, которую представлял собой здоровяк, было неприятно, и Гор неодобрительно покачал головой. Уже перестав удивляться, он отметил для себя один факт. Все клоны в шеренге оказались рослыми ребятами, но при этом не модифицированными, поскольку спустя всего час перехода большинство устало и начало сбивать шаг, тяжело дыша и обильно потея. Это также наводило на определенные мысли. В сельском хозяйстве не требуются широкоплечие высоченные здоровяки, скорее, сухие и жилистые работяги, средние комплекции, умеренно сильные, но выносливые. На войне, напротив, нужны бойцы с модифицированным телом, ускоренной реакцией и пониженным болевым порогом, а вовсе не здоровенные типы с бычьей мускулатурой. Любой модифицированный карлик разделает высоченного натурала под орех в 2 секунды, тем более если соперничество будет идти с высокоточным огнестрельным оружием в руках. Так что, узники из его колонны являли загадочную картину, они не являлись работниками, но не были и солдатами. Так кем же? Странно, подумал Гор, ведь не на убой же их ведут, таких высоченных и здоровых, не на мясо. Хотя, как сказать, могут и на мясо. С еще большим потрясением для себя бывший Демиург и Диадох обнаружил, что из всех клонов в отряде он самый низкорослый. Первое впечатление в отстойнике его не обмануло. Прикинув собственный рост относительно других сервов в шеренге, он определил его ниже 1,75 м, то есть по крайней мере на 10-20 сантиметров меньше самого маленького из своих спутников и более чем на 40 сантиметров меньше своего прошлого роста до неудавшегося Хепсида. По сравнению с костями его товарищей его собственные маслы казались узкими и тонкими, как кости недоразвитого ребенка, а мышечная масса, по-юношески податливой, почти щенячьей. В ряду своих спутников Гор был не просто рабом, он был самым маленьким и дохлым из всех рабов. С другой стороны, почти все стражники конвоя, сопровождавшие сервов, оказались ниже большинства своих подопечных, так же как и Гордиан. Впрочем, таких плуговых, как он, не встречалось даже среди конвоиров. Как бы там ни было, низкий рост не мешал стражникам вовсю унижать несчастных невольников, нанося им безжалостные удары за нестройный шаг, робкий поворот головы или чересчур громкий выдох. Гордиан, впрочем, избегал подобных наказаний. Когда рядом оказывался охранник, Гор вжимал голову в плечи, опускал глаза в землю и быстро семенил ногами, то ускоряя, то замедляя свои движения, чтобы попадать в общий темп ползущей вперед длинной колонны. Тычки и оплеухи обрушивались на его товарищей. «Вот тебе и братство угнетенных», — подумал Гор и, стараясь не отставать от более высоких собратьев по социальному статусу, снова ускорил шаг. Глава 8. Первый шаг на пути к кладбищу. Как бы там ни было, к месту назначения они прибыли только к позднему вечеру. Местом оказался обширный комплекс строений, огороженный высоченным, выше 4 метров, каменным забором с пиками металлических наверший по периметру. С дороги новообращенные рабы могли видеть беспрерывный каскад кровельных крыш и каменных фасадов, прореженных одинокими ветвистыми стволами вековых деревьев, зеленая листва которых нависала над приземистыми и мощными корпусами белых кирпичных зданий. Над кронами деревьев и крышами домов возвышалась высокая пика донжона, сторожевой башни с раструбами тревожных сирен. Сквозь полусонный дурман головокружения, возникшего от непрерывной ходьбы под палящим солнцем, Гордиан как мог прикинул пройденное расстояние. Клоны брели по дороге уже не менее 12 часов, с двумя небольшими привалами у колодцев. Учитывая скорость продвижения отряда, от храма с оборудованием клонирования и аппаратурой связи, так необходимой ему для избавления, их отделяло уже как минимум 20-25 километров. Рабов подвели к широкой арке с роскошными красными воротами, укрепленными полосами окрашенного в красный же цвет металла. Створки были раскрыты настежь, и у них стояли, мрачно ухмыляясь вновь прибывшим, вооруженные люди, экипированные примерно так же, как и конвоиры, в таких же ошейниках и с такими же погаными лицами. Однако к этому времени все рабы, прошедшие столь долгий путь, скованные общей цепью и жестоко подгоняемые стражниками, были измождены до той степени, в которой вряд ли могли изучать выражение лиц новых тюремщиков. «Свежее мясо, Крис, пропускай!» С этими словами старший офицер конвоя Гаврин, свесившись с лошади антилопы, сунул одному из стражников возле ворот свернутую в трубочку смятую бумагу. «Это накладная. Что-то слишком они дерьмово выглядят для свеженины», — ответил Крис, бегло просматривая для порядка врученную накладную. «Надо чаще делать привалы, старшина, а то кто-нибудь из уродов сдохнет, а нам отвечать». Один из стоящих возле ворот охранников гортанно заржал и ткнул прикладом своего оружия ближайшего раба. Тот завалился на землю, но, подрагивая от ужаса и унижения, тут же попытался встать, что у него не очень получилось, учитывая, что ноги были сбиты в кровь, а руки скованы. «Встать, встать!» — рявкнул несчастному конвоир, названный товарищами Крисом, а после того, как раб с трудом поднялся, этот стражник повернул свое темное от загара лицо к ударившему раба охраннику и схватил его за мундир. «А ты не тронь уродов, дурень, видишь, еле держаться». С этими словами Крис смахнул рукой, и вереница забитой в оковы свеженины в сопровождении своего конвоя и нескольких человек, выделенных от охраны ворот, проследовала внутрь. За вратами оказался обширный двор с растекающимися узкими коридорами и проулками между зданиями комплекса. Спустя еще несколько изнурительных минут они оказались у длинного каменного барака с земляным полом. Внутри барак оказался разделен на небольшие камеры с глухими дверьми и зарешеченными окошками. Охранники спешно разомкнули живую цепь из скованных человеческих тел и отстегнули металлический шнур, соединявший ошейники от пазов на каждом хомуте. Затем тычками распихали рабов по камерам, вталкивая в каждую по 4 человека. От общей цепи ошейник гора отстегнул тот самый охранник по имени Крис, что встречал их у ворот. Как выяснилось впоследствии, так же как и Гаврин, он был старшиной местной охраны, начальником полусотни охранявших сервов бойцов. Украдкой Гордиан осторожно посмотрел на вооруженного до зубов вертухая. Не слишком мощный, но рослый мужчина был крепок и суров. Однако лицо было чистым, лишенным той печати испорченности и высокомерия, что даже на первый взгляд характеризует конченых садистов и живодеров. Нормальное лицо, спокойный, уверенный взгляд. Остальные охранники как раз разбрелись вдоль цепи, и именно в этот момент потенциальная жестокость Криса не подстегивалась вниманием товарищей по службе. Надеясь на относительное мягкосердечие человека, заступившегося в воротах за упавшего раба, Гордиан решился и спросил едва слышным полушепотом, стараясь придать голосу максимум трепета и испуга. «О, мастер Крис, мой господин, где мы?» — тихо произнес он. «Что это за ужасное место?» Гор вполне ожидал вместо ответа страшного удара кулаком в лицо или коленом в живот со стороны стражника, однако надеялся, что рабский ошейник, надетый на шею Криса, все же внушает надежду на тень понимания. И действительно, тот сдержался, ограничившись лишь холодной и жесткой усмешкой. «Это дуэльная школа, серв», нисколько не смущаясь, Крис вполне дружески хлопнул его по спине. «Наш общий путь к кладбищу». Дверь захлопнулась, и измученные тела повалились на земь. Глава 9. Братья по неволе. Поскольку рабов растаскивали по камерам в той же последовательности, в которой они были скованы в общей цепи, Гор попал в тесную комнатушку с теми же людьми, с которыми шел рядом в колонне. Первым из них оказался условно названный Гором 39-м светловолосый рыдающий здоровяк. Очень крупный мужчина около 30 лет, здоровяк был подавлен приключившимся и не слишком склонен к общению. Когда Гор оторвал его ото сна, Рашим, а именно так звали несчастного, в ответ на расспросы только причитал и всхлипывал. Тем не менее сквозь проклятия и слезы Гордиан узнал, что Рашиму в прошлой жизни было по меньшей мере 50, и он был низкорослым лысеющим толстяком, страдающим подагрой. Вновь приобретенная молодость и физическая стать почему-то отнюдь не радовали его. В покинутом им мире осталась большая любимая семья, две жены и 14 детей, а также любимая сестра и 5 племянников. Женщины, по всей видимости, в том мире были очень плодовиты. Рашим был зажиточным купчиком средней руки в какой-то примитивной вселенной, в стране с уровнем развития, примерно соответствующим по шкале техники самому началу Железного века. Он не был знаком ни с огнестрельным оружием, ни с электричеством, ни с паровым двигателем, ни тем более с таким невероятным достижением человечества, как канализация и туалетная бумага. Но недостатком образования не страдал. Рашим отлично умел писать, читать и особенно считать. В прошлом он занимался скупкой сельскохозяйственных продуктов у мелких частников крестьян и реализацией ионы в родном городе. Знал наизусть множество молитв, половину из которых успел за время разговора начать читать Гору, который его бессовестно прерывал, желая все-таки сэкономить время для сна. В том своем прошлом Рашим был свободным. В его мире существовали рабы, набираемые почему-то не из военнопленных иноземцев, а из соплеменников. Но рабы имелись в крайне незначительном относительно свободных людей количестве и являли собой необычайно презираемую касту. Впрочем, презираемой кастой в его мире считались также и иностранцы. Поэтому, обнаружив себя в теле иной расовой принадлежности, а именно, белым, раньше он был краснокожим, да еще и в шкуре раба, Рашим чуть не сошел с ума. Гор подумал, что, возможно, именно потерей социального статуса, а не только слабостью духа объясняется столь подавленное состояние сокамерника. Рашим очень любил свой дом, свою семью и умер на своем ложе от старости, ожидая, что попадет на некие чудесные поля, в которых боги и богини, которых он, кстати, трепетно почитал всю жизнь, станут поить его цветочным нектаром, и никак не полагал, что окажется с белыми рабами в вонючем бараке. Да уж, решил Гор, страдалец. Другим товарищем по несчастью оказался молодой парень 20-25 лет на вид со странно знакомым Гору по историческим хроникам именем Самсон, шедший в колонне 36-м. Самсон не стонал, как Рашим, но также не стремился к разговору, а просто лежал со спокойным и отрешенным видом. Он назвал имя, сказал, что в прошлом ему было около 40, он был рыбаком и умер в холодную зиму от голода, после того как продал лодку и снасти для уплаты оброка. Затем послал Гора подальше, справедливо заметив, что нужно поспать. Гордиан понял бесперспективность дальнейших попыток и переключился на 37-го. Того звали Ники, и он оказался единственным из сокамерников, кто был молод не только биологическими годами, но и памятью духа. Никию было на вид 20 лет, и именно столько стукнуло ему в момент смерти в прошлом воплощении. По шкале технического развития Ники был гостем из бронзового века и не знал не только канализации, но и письма со счетом. Он поклялся, что был отличным охотником, хорошо метал аркан, а также метко стрелял из лука стрелами с бронзовыми наконечниками. Тут Гордиан принялся расспрашивать подробнее и выяснил, что Ники имеет в виду не серьезный боевой лук, а маленький охотничий, с убойной дальностью полета стрелы не более 50 метров. Не то чтобы Гор был сильно разочарован, но выходило, что он, пожалуй, один из всей четверки имел в прошлой жизни хоть какое-то отношение к военной службе и имел навыки обращения с нормальным оружием. Действительно, то был тяжелый случай. Несмотря на исключительно мирную профессию юного скотовода, Ники презирал земледельцев, возящихся с навозом, и заявлял, что единственные, кто достоин уважения, это кочевники, погоняющие стада, среди которых он родился и вырос. А также заявил, что был отличным наездником и обучен конной охоте с пикой, что для человека не старше 20 звучало несколько неубедительно. Впрочем, успокоил сам себя Гор, дикий быт делает людей старше. Возможно, парень не врет. Ники также был единственным из четверки клонов, кто умер насильственной смертью. Ему проломили череп во время стычки такие же ребята-скотоводы из конкурирующего клана. Нужно признаться, что после расспросов Гор остался немало удивлен. Во-первых, до появления в теле клонов в адаптационной камере храма, все три его спутника были мертвы в своих мирах. Во-вторых, вне зависимости от условий, все трое оказались из достаточно неразвитых миров, более примитивных, чем тот, в котором они оказались сейчас, и неизмеримо более примитивных по сравнению с ультрасовременными кластерами корпораций нулевого синтеза. Сомнений у Гора не было, все страны и народы, описанные его сокамерниками, не существуют в реальности и представляют собой всего лишь программные версии реальности, виртуальные химеры, созданные компьютером для скачивания человеческих матриц псевдолюдей. Три таких псевдочеловека лежали сейчас вместе с ним на холодном полу с ошейниками на плечах. Однако что делает среди них он, демиург корпорации Guardian Alivian Rex? Леденящая душу мысль прокралась в голову: быть может, вся его прошлая жизнь также фикция, придуманная неизвестным программистом, а настоящая реальность здесь, в этом бараке? Но он откинул идею как неподтвержденную. В храме было оборудование, знакомое ему по работе в нулевом синтезе, да и слишком сильно его биография отличалась от жизненного пути невольных товарищей. Выслушав все истории, Guardian рассказал и о себе, назвавшись бывшим солдатом, умершим от старости в 60, сократив, таким образом, свой возраст на 3 столетия, и немного описал свой мир, взяв за основу для фантазии город Старбат на любимой Залине. Рашид и Ники прониклись уважением к его возрасту и профессии. Самсон уже было, похоже, все равно. Вскоре беседа умерла, поскольку новоиспеченные рабы все же слишком устали. Откинувшись спиной на грязный, основательно испачканный в земле матрас, один из четырех имевшихся в камере, Guardian Rex подложил под голову руку и заснул под неспокойное посапывание своих новых товарищей. Глава 10. До смерти Бога остается час. Мистер С. Си. Рукс стоял в обширном зале реинкарнации, по правую руку от готовящегося к неприятной процедуре Guardian S. C. Рукс был, пожалуй, единственным из всех демиургов нуля, с кем за 2 столетия редкого, но регулярного общения в закрытых элитных клубах и спортивных секциях, Guardian Rex смог достаточно сблизиться и назвать своим другом. По крайней мере, сблизиться настолько, чтобы попросить последнего стать личным секундантом в Хепседе. Причиной этой близости являлась, безусловно, относительная молодость как самого Guardian, так и мистера Рукса. Сандер Симониан Рукс, конечно же, был постарше, но также едва перевалил за 600 лет от первого рождения в клонической колбе кадрового департамента. Рукс пережил уже 2 Хепседа, причем один из них был досрочный. Несколько столетий назад демиург сломал себе шею, катаясь на горных лыжах в труднодоступных ледяных ущельях на одной из собственных планет. Шею он сломал вместе с головой, руками, ногами и позвоночником. Да так, что останки старого изуродованного тела не нашли до сих пор. Сейчас высокий, белобрысый, голубоглазый, улыбающийся и просто пышущий здоровьем Сандер Симониан подбадривал гора жизнеутверждающими напутствиями. «Не дрейфь, Guardian», — приговаривал он. «Сменить тело что? Плюнуть и растереть. Вон, твой Пит Тициан уже небось 1000 штук сменил. И гляди, как новенький. Верховный Архонт Риапага нуля». Хапи Пит Тициан Аякс стоял слева и при этом молчал. Лишь иногда, очень редко и тихим голосом, он также подбадривал Гора. Хепсет действительно несложная процедура, мой друг. Технология переноса отработана тысячелетия назад и практически не дает сбоев. Не волнуйтесь, все пройдет как надо. Guardian и сам это понимал. Техника Хепсида сбоев не дает, так говорит статистика и общественное мнение. Главное, что необходимо тут сделать, это тщательно перебрать воспоминания и выбрать здоровое, крепкое и полностью удовлетворяющее тебя тело. Важность воспоминаний для всякого очевидна, есть мысли и картинки, которые хотелось бы позабыть, чтобы избавиться от фобий, вредных привязанностей и навязчивых идей. А есть, напротив, память о днях, которые следует освежить и держать в голове яркими всегда, чтобы повысить самооценку, поддержать эмоциональную связь с друзьями и любовницами, стимулировать нужные черты характера и так далее. Что же касается тела, то тут проще. Нестареющая оболочка, в которой ты будешь существовать следующие 360 лет, это важнейшая покупка на этот период. Не роскошнейший автомобиль, не космическая яхта, ни даже самая красивейшая из наложниц или совершеннейшая из гончих собак не сравнится по важности с глазами, которыми вы начнете смотреть на мир, с руками, которыми вы станете его трогать, с ногами, которыми по нему пойдете, и, извините, с органом, которым вы будете его, скажем, любить. Говоря одним словом, тело – это важно. 360 лет назад в кадровом департаменте корпорации «Гора» одарили вполне сносным экземпляром, в котором он дослужился до диадоха и заработал свое поистине фантастическое состояние. Среднерослый шатен, с несколько мелкими чертами лица, немного неуклюжий, но вполне развитый физически. В среде товарищей он не выделялся ни уродливостью, ни особенной красотой, и женщинам нравился в достаточной степени, а именно в той, в которой по тебе не сходит с ума, но и не отказывают во внимании. Неудивительно поэтому, что внешности физические данные никогда особо не волновали Гордиана в бытность службы. А уж когда он стал демиургом и пресыщенным обладателем 2 миллионов рабов, включая свыше 20 тысяч фантастически блистательных наложниц, эта проблема перестала его волновать вообще. И все же нынче к выбору тела Гордиан Рекс подошел ответственно. Шутка ли, 360 лет провести абы как? Нет уж, тут нужно быть разборчивей. Безусловно, при наличии желания, а уж тем более в случае внезапной гибели или насильственной смерти, Хепсет можно было провести и раньше, однако даже для его возможностей демиурга это стоило очень недешево, причем не столько из-за расценок на саму процедуру и ценно клонированные тела, сколько из-за ограничительного налогообложения, которым корпорация нулевого синтеза сужала возможности для реинкарнации в подконтрольных мирах. 360 лет и баста. Хочешь чаще, плати в 1000 раз дороже. И вот, пройдя по рядам собственной лицензированной, то есть работающей под контролем правительства корпорации, клонической мастерской, Гор выбрал лучшее тело из специально созданных для него на этот случай. Ну, во всяком случае, так ему казалось. Он потрогал свои будущие телеса через прозрачный биопакет. Перед ним висел могучий мужчина, значительно выше среднего роста, почти 2 с лишним метра, брюнет, с перекатывающейся под кожей рельефной мускулатурой, с мощными пластинами мышц на груди и развернутыми плечами, орлиный нос и подбородок с ямочкой. Красота. А половой член? Чудовище. Вот только не слишком ли вычурно? Гордиан нахмурился и вздохнул. Вот всегда так с выбором, подумал он. Не доберешь, мучаешься, переберешь, мучаешься. А, к черту. Гор многозначительно кивнул, показывая следовавшему за ним по пятам технику, что выбор сделан. И, собственно, на этом его участие в управлении Хепсидом и исчерпывалось. Дальнейшая процедура являлась делом автоматики. Техника Хепсидов сбоев не дает, вновь всплыла в голове. И все же, их вчерашняя беседа с Аяксом закончилась на весьма дружеской, но все же оставляющей повод для размышлений ноте. Архонт так и не смог добиться от Гордиана фактического согласия на заказ. Гор сначала долго торговался, повышая сумму за свои услуги, сам не зная почему, ведь работа была ему интересна и так, но затем объявил, что согласен с этическими аргументами Аякса и деньги за работу его вообще не интересуют. Но интересует другое, возможность полностью разобраться в вопросе и, конечно, гарантии собственной безопасности по завершении поиска. Ну-ну, заметил по этому поводу мистер Аякс, гарантий, сударь, тут быть не может. Вашу безопасность обеспечивают не мои обещания, а ваши телохранители и 2 космических линкора, как их. Да-да, Шандер и Табу, охраняющие границы вашей личной вселенной. Усильте охрану, прикупите еще боевых кораблей. Что тут сказать? Как что? Удивился Гордиан. Как бы ни была сильна моя охрана и частный космический флот, против атаки полносоставной галактической эскадры нуль синтеза она не выстоит и часа. На этот случай, вы, сударь, защищены законом. Сколько бы наглости ни набрался мистер Октавиан, атаковать частный кластер Демиурга силами космического флота НЭС он сможет, только имея на руках очень веские доводы. Так же как, впрочем, и я. Приступая к поискам с официально переданным вам личным кодом Архонта, вы ведь не нарушаете закон, а значит, и флот корпорации против вас не направит. Наши адмиралы ведь не полные идиоты, и напрямую они подчиняются только учредителю, которого, как вы знаете, нынче нет. Значит, ни вас, ни Октавиана мне опасаться не надо? О, тут я не стал бы ручаться. То, что нам не подчиняется флот нуля, отнюдь не означает, что нет других возможностей. Большинство погибших членов Ариапага было уничтожено именно так, не в результате космической бомбардировки их планет, а путем мелких силовых акций. Кого-то выкрали и убили вместе, защищенном от пространственного переноса матрицы сознания в аппаратуру воскрешения. У кого-то стерли память пси-воздействием, кто-то просто исчез, и его местонахождение нам до сих пор неизвестно. ХМ, разнообразно. А как иначе? Развел руками Аякс. У каждого из демиургов индивидуальная система защиты, и соответственно к каждому нужно подбираться индивидуально. Меня, слава богу, эта участь миновала, и меня. Ну, не зарекайтесь, сударь, я с вами уже сутки, и Октавиан вас не беспокоит. Как я понимаю, вы все же ему отказали. Я умолчу. А боже, Гардиан, да что тут умалчивать? Это ясно как божий день. Если вы отказали верховному стратегу нуля, это может быть действительно опасно. Он может ударить в любую минуту и с любого направления. А через программу Хепсида, Аякс задумался. Не думаю, спустя секунду высказался он. Хепсид всегда был слишком важен для нашей цивилизации, а потому за миллионы лет его программы доведены до совершенства. К тому же я решил немного подстраховать вас, и мой программист дополнительно к вашим специалистам должен пресечь возможные посягательства. Вы влезли в мою систему, да что вы, сударь, упаси бог, тот бог, который Иешуа, а не Аннубис, разумеется. Мой человек контролирует общедоступные внешние сети, а также внепространственную передачу сигнала на ваши машины. И только, вообще, по крайней мере теоретически, осуществить насильственный взлом компьютерной системы частного домена может только лицо, имеющее доступ к файлам архива Эклиси, в котором хранятся копии кодов от всех частных доменов демиургов. А Октавиан, смею заметить, всего лишь глава правительства и никакого отношения к архивам собрания акционеров не имеет. Так что программное нападение вряд ли реально. И все же при каждом шаге будьте осторожнее, сударь, ваше существование, ваш неконтролируемый им талант, опасность для узурпатора. Он сделал паузу. Что же касается вашего ответа на мое предложение, то, ХМ, не будем торопиться. Пусть этот ответ прозвучит после вашего хепсидирования. Впрочем, если коротко, то позволю себе озвучить еще один момент. Впервые за время их общения Архонт нахмурился. В своем неверии, произнес он, Тедди Октавиан полагает, что создатель корпорации мертв. Это глупая, безумная ересь. Бог смерти не может умереть. Наша цель поэтому, не присвоить программы коды, а отыскать учредителя и восстановить вселенский порядок. Поэтому, если вас на самом деле не интересует предложенный мной гонорар, губы Аякса искривились в подобие улыбки, я предлагаю вам не работу на меня, а свободный поиск, Гардиан, свободный поиск. Попробуйте отыскать своего создателя сами. Не для меня, мистер Рекс, для себя. Гор на мгновение замер. Он посмотрел на прекрасное, вечно юное лицо бессмертного, на его струящиеся по плечам волосы, на бездонные, как море, глаза. Глаза светились честностью. «Годится», — сказал он и протянул руку для рукопожатия. Спустя 20 минут обнаженный демиург Гор лежал в клонической колбе. «Готовы, сударь?» «Конечно». Техник кивнул и нажал тумблер. Что-то загудело. Глаза закрылись, и душа Творца 13 мирья отправилась в ад. Глава 11. Первый день после смерти. Гардиан Рекс зябко повел плечами и открыл глаза. Взгляд уперся в каменную стену серого с оттенками плесени цвета. Утро нового дня, его первого дня в неизвестности, принесло пробуждение после беспокойного сна, проведенного в узкой холодной камере. Оно пришло вместе с окриками охранников, поднимающих новичков тычками приклада и пинками ног. Рабы медленно вставали, глядя друг на друга красными, слезящимися глазами, неловко разминая сведенные за ночь неудобными позами конечности и спину. Продравшую глаза полусотню отправили сначала на мойку, где каждому выдали по ничтожному, с большой палец ноги, куску грубого, дурно пахнущего мыла и окатили ледяным душем в отдельно стоящем санитарном, как назвал его для себя Гор, бараке. Затем, не дав одеться, то есть в совершенно обнаженном виде, их подвергли тщательному медицинскому осмотру, где каждого из новоприбывших внимательно изучил врач. Особое внимание, впрочем, последний уделял не столько физическому состоянию здоровья прибывших, сколько их внешним параметрам: рост, вес, объем бицепсов и бедер, цвет волос, глаз, кожи. Все данные старательно фиксировались в толстом, прошитом журнале. Как показалось Гардиану, осмотр проходил на достаточно профессиональном уровне с применением простого, но не совсем уж примитивного оборудования, в частности, применялся фонендоскоп. В одно мгновение Гор подумал даже, что после осмотра их станут фотографировать в фас и профиль, как в закрытых учреждениях корпораций, однако этого не произошло. Одновременно с физическими данными, тот же врач записывал имена новоприбывших. Когда подошла их очередь, Рашим даже попытался назвать несколько своих последовательных имен, включая наследственное имя рода и первое имя своего отца, как полагалось по обычаю его страны, однако врач прервал его, сказав, что одного имени будет вполне достаточно. Ники заявил, что он Ники, Самсон, что Самсон. Гор также не стал мудрствовать и назвал только имя, Гордиан, полностью проигнорировав фамилию. В любом случае он не собирался задерживаться в рабах, или по-здешнему, сервов, надолго. После внесения новоиспеченного раба в список сидевший рядом с врачом помощник прикреплял к ошейнику очередного назвавшегося табличку с грубо начертанным именем. Затем всем 50 невольникам позволили надеть свои туники и шорты, в которых они проделали путь до школы. Выданная одежда каким-то образом оказалась постиранной и отпаренной за то время, которое заняли осмотр и мойка, так что Гор сотоварищи оказался в чистом. Это наводило на мысль о возможном наличии в комплексе современного автоматического оборудования, по крайней мере бытовой техники для стирки и сушки, что в свою очередь свидетельствовало о наличии электричества. Впрочем, в бараке, в котором они провели ночь, света не было. Впоследствии Гор узнал, что оборудование, работающее от электрического питания, в школе действительно имелось. Причем не только для стирки одежды и для других многообразных бытовых нужд, и для его обслуживания был выделен целый штат специальных сервов числом более сотни человек. Однако среди этих сервов не было никого, кто бы разбирался в устройстве техники. Более того, механизм работы стиральных аппаратов, фрезеровочных и токарных станков и даже осветительных приборов с галогеновыми светильниками содержался в ужасном секрете. Для обслуживания всей этой секретной машинерии вызывался специальный жрец из храма, являвшийся не только в случае поломки, но и раз в неделю объезжавший все местные поместья для профилактического осмотра всего электрического оборудования.